Словесная пыль каким-то образом превращается, нам объясняли когда-то в школе, но я все перезабыл, то ли не без участия холодильника Либиха, то ли под воздействием климатических колебаний, в семечки на языке, а может просто закон бессонницы. Кстати, получили ли вы мое предыдущее послание, в котором я рассказывал